Я попробую приподнять тебя, может быть, в последний раз. Если ты и после этого будешь сидеть вот тут, с Тарантьевыми и Алексеевыми, то совсем пропадешь. Станешь в тягость даже себе. Теперь или никогда, — заключил он. Обломов слушал его, глядя на него встревоженными глазами. Друг как будто подставил ему зеркало, и он испугался, узнав себя. «Не брони меня, Андрей, а лучше в самом деле помоги», — начал он со вздохом. «Я сам мучусь этим. Если б ты посмотрел и послушал меня, вот хоть бы сегодня, как я сам копаю себе могилу и оплакиваю себя, у тебя бы упрек не сошел с языка. Все знаю, все понимаю, но силы и воли нет. Дай мне своей воли и ума и веди меня куда хочешь. За тобой я, может быть, пойду, а один не сдвинусь с места. Ты правду говоришь, теперь или никогда больше. Еще год поздно будет». «Ты ли это, Илья?» — говорил Андрей. «А помню я тебя тоненьким живым мальчиком, как ты каждый день с Пречистенки ходил в Кудрино, там, в садике. Ты не забыл двух сестер? Не забыл Руссо, Шиллера, Гёте, Байрона, которых носил им и отнимал у них романы Коттень, Жан-Лис? Важничал перед ними, хотел очистить их вкус?» Обломов вскочил с постели. «Как ты и это помнишь, Андрей? Как же? Я мечтал с ними, нашептывал надежды на будущее, развивал планы, мысли и чувства тоже, тихонько от тебя, чтоб ты насмех не поднял. Там все это и умерло, больше не повторялось никогда. Да и куда делось все, от чего погасло? Непостижимо! Ведь ни бурь, ни потрясений не было у меня. Не терял я ничего, никакое ярмо не тяготит моей совести. Она чиста, как стекло. Никакой удар не убил во мне самолюбие. А так, бог знает, от чего все пропадает». Он вздохнул. «Знаешь ли, Андрей, в жизни моей ведь никогда не загоралось никакого ни спасительного, ни разрушительного огня. Она не была похожа на утро, на которое постепенно падают краски, огонь, который потом превращается в день, как у других, и пылает жарко, и все кипит, движется в ярком полудне, а потом все тише и тише, все бледнее, и все естественно и постепенно гаснет к вечеру. Нет, жизнь моя началась с погасания. Странно, а это так. С первой минуты, когда я осознал себя, я почувствовал, что я уже гасну. Начал гаснуть я над писанием бумаг в канцелярии, гаснул потом, вычитывая в книгах истины, с которыми не знал, что делать в жизни. Гаснул с приятелями, слушая толки, сплетни, передразнивания, злую холодную болтовню, пустоту, глядя на дружбу, поддерживаемую сходками без цели, без симпатии. Гаснул и губил силы с Миной. Платил ей больше половины своего дохода и воображал, что люблю ее. Гаснул в унылом и ленивом хождении по Невскому проспекту среди енотовых шуб и бобровых воротников. На вечерах, в приемные дни, где оказывали мне радушие, как сносному жениху, гаснул и тратил по мелочи жизнь и ум, переезжая из города на дачу, с дачи в Гороховую, определяя весну привозом устриц и омаров, осень и зиму положенными днями, лето гуляниями и всю жизнь ленивой и покойной дремотой, как другие. Даже самолюбие, на что оно тратилось? Чтобы заказывать платье у известного портного, чтобы попасть в известный дом, чтобы князь П. пожал мне руку. А ведь самолюбие — соль жизни. Куда оно ушло? Или я не понял этой жизни, или оно никуда не годится, а лучшего я ничего не знал, не видал, никто не указал мне его. Ты появлялся и исчезал, как комета, ярко, быстро, и я забывал все это и гаснул. Штольц не отвечал уже небрежной насмешкой на речь Обломова. Он слушал и угрюмо молчал. «Ты сказал давеча, что у меня лицо не совсем свежо, измято», — продолжал Обломов. «Да, я дряблый, ветхий, изношенный кафтан, но не от климата, не от трудов, а от того, что 12 лет во мне был заперт свет, который искал выхода, но только сжег свою тюрьму, не вырвался на волю и угас. Итак, 12 лет, милый мой Андрей, прошло. Не хотелось уж мне просыпаться больше». «Зачем же ты не вырвался,